Номер 9. Кайл. Территория кампус. Барьер. Определение. Гниль. Разговорный термин обозначения ведьм и ведьмаков. Через пару дней я вновь увидел у штаба Эфелиана огня вместе с сопровождающим. Ведомый любопытством, проследовал за ними и заметил в дикарке некие странности. Завернув за угол, я смог пересечься взглядом с ее смотрителем. Он удивился, заприметив меня, поспешно впихнул девушке бумаги и широким шагом поспешил в мою сторону. Озираясь, смотритель возмущенно прошипел. «Подпольным хмырям не следует видеться со стражей новобранцев средь бела дня, но ты из раза в раз нарываешься. Я хочу знать о твоем новом объекте присмотра». «Что именно? Мы комиссию проходим, все как обычно». «Монс, тебя побери, я не слепой. Что с новобранцем?» «Хаш!» — гневно прошипел элементалей, будто в одно слово вложил всю свою ненависть к Эфелианам ночи. «Змей здесь ты! Отвечай на вопрос, что с новобранцем?» «В лазарете поколдовали по просьбе Шерри». «Почему Шерри так распорядилась?» «Скорее всего, отдача теста», — сухо бросил смотритель. «Сам знаешь, нам не дано знать об экзамене. Сколько времени прошло, когда мы переступили порог убежища? Целых 20 лет с основания. Все давно изменилось. И даже если ты напичкаешь меня своей кровью, как вы это обычно любите делать живыми, и заставишь говорить, ничего в ответ не получишь». Показательно закончил он. «Хаш, Монсден!» «Язва!» Смотритель уже собирался покинуть мою компанию, как вдруг негромко добавил. «Не играй с живыми. Эллен уже почти неделю бредит идей, что ей нужно найти Кайла. Скажи новобранцу, что тебя срочно вызывают после обеда». «А Рейна Шата решил-таки поиграть с дикаркой». Подлетев к смотрителю, я схватил его за шиворот. Могу поспорить, когда я затягивал голубой воротник в кулак, Эфелиан больше всего на свете хотел плюнуть мне в лицо. Но секундой позже на щетинистой физиономии возникло надменное выражение, и он выдал. «У тебя есть час, иначе у меня будут проблемы». «Ты уже допустил инцидент в баре с ней и ведьмой. Не забывай, кто замял это дело, землеед». После полудня смотритель сдержал свое обещание. Он положил руку элементалию огня на плечо, отчего та странно дернулась. Будто вместо простого прикосновения получила удар. Бросил что-то напоследок с недовольным видом и удалился, оставив ее одну. Твердолобая ископаемая выполнила свою работу. Время действовать. Мое внимание привлекло ее лицо. На нем не было живой мимики, такое же пластиковое и неестественное выражение, как у жнецов. Определенно, новобранца либо чем-то накачали, либо этот смотритель промышлял еще более изощренными делами. Как только он ушел, Эллен не стала стоять столбом и прогулочным шагом направилась к центральной улице. Выйдя из тени, я последовал за ней. Дикарка проходила мимо открытого корта, когда я нагнал ее и слегка дернул. «Ты?» Эллен сдержала удивление в глазах. Я был одарен дешевой и натянутой улыбкой. «У меня есть информация для тебя». «Я знаю, ты хочешь сказать про Кайла. Я с ним так и не виделась. Но смотритель сказал, что Кайл уже знает обо мне». Она склонила голову. «Спасибо, что подсказал». «Почему ты так странно себя ведешь?» «Фальшь и то, что я видел, подтвердили мои опасения. Пустота. Бледные радужки вместо бойких пламенных глаз. Будто глаза мертвого». «Может, что-то произошло?» «Я не нарушала закона!» Тут же выпалила она, вероятно, испугавшись представителя власти. «Вероятно, потому что я не смог увидеть естественное, живое поведение». «Не крала ничего! Перед законом моя совесть чиста! О чем ты?» «Хорошо, я немного подыграю». «Странно ты ведешь себя. Голос, выражение лица, пластиковый, как у жнецов, ковыляющая походка. Я все-таки имею отношение к местной власти, и твое поведение вызывает вопросы. Что произошло? Я заприметил темно-синие гематомы на ее запястьях. Поймав мой взгляд, Эфелиан огня выдала явные признаки тревоги. Короткие вздохи, еле заметное подергивание кончиков пальцев. Живых так легко прочесть. Уже успела помериться силой с местными. Даже и синяки заработала. Правда, на странном месте. Ходила на спарринг? Да. Выдавила она голосом, насквозь пропитанным ложью. С новыми знакомыми из штаба. Удобное изобретение. Эллина дернула ткань рубашки, скрывая синие пятна. «И все же, почему ты ведешь себя, как мертвецкий жнец?» Спросил я, а про себя подумал. «Чем тебя, новобранец, накачали? Подполье не допускает новичков в свои круги. Дело в смотрителе». Она смотрела на меня так, будто силилась приоткрыть завесу тайны, но так и не выдала ни слова. «Они запретили тебе рассказывать, верно?» Эллен вздрогнула. Ответ был очевиден. Когда информатор не мог получить ответы, это становилось похоже на игру. Любопытство. Я почти добрался до истины. Осталось только подтолкнуть, и она заговорит. Я сделал шаг вперед, но Эллен отстранилась. «Ты боишься меня?» И снова молчание. Это тот же Эфелиан. То же тело, тот же вид, но энергия ощущалась другой. Вот и первая зацепка. Если проблема не снаружи, значит, она внутри. Так, варианты с подпольем и подозрением касаемо смотрителей отпадают. «Я еще не привыкла находиться так близко к другому подвиду», — возмутилась Эллен. «Такие, как мы, сторонятся таких, как вы. Топь вонючая, тебе ли не знать?» «Мой совет найти Кайла сыграет тебе на руку намного больше, чем ты представляешь. Не хочешь отплатить за услугу? Расскажи, куда вы ходили со смотрителем по распоряжению свыше?» «Говори, дикарка!» «Это что, допрос?» — возмутилась она. «Нет, я просто хочу тебе помочь». «С чем? Они уже помогли мне!» «С проблемами, в которые ты можешь влипнуть после их помощи. А потом проблемы могут начаться и у смотрителей, и у меня». Провокация работала плохо. Живая плоть передо мной слабо подавала невербальные сигналы. «Я могу подойти ближе?» «Топ Джилийская, да что тебе нужно? Почему не можем поговорить на расстоянии?» «Потому что меня мучает чертово любопытство». Я сделал резкий шаг и схватил дикарку за рукав, прежде чем она смогла отступить. В этот момент показалось, что я нашел причину нездоровых изменений. Защита на энергетическом уровне, настолько плотная, что закрывала душу Эфелиана для определенных целей. «Ах, вот куда вы ходили!» Такого рода защита — совместное воздействие барьеров и светлых жнецов. Достаточно тонкая работа. Интересно, кто постарался? Среди светлых жнецов знакомых мало. В барьерских кругах меня недолюбливают. Может, это дело рук Мартина? Барьер на тебя повесили. Какая интересная чертовщина в главном штабе творится. «Да отвали ты!» — спылила дикарка. В попытках вырваться она дергала рукой, но я держал крепко. «Знаешь, что это такое? Эфелианские барьеры создают принцип техники, а жнецы применяют его к внутренней составляющей, то есть к душе». Закончил я и продолжил мысль про себя. «Вот почему я не почувствовал живую энергию. Здесь поработали посторонние». «Надеюсь, ты в курсе, что такая защита имеет свои последствия». Я намеренно провоцировал Эллен, но сам того не замечая, стал входить в кураж. «В любом случае, я не могу снять этот барьер. А если бы и мог, то не стал бы». Маленькая ложь во благо и мое любопытство. Мы все не без греха, и я сделал первый ход. Идем дальше. Я помню Эфелиана в том кафе. И вижу этого Эфелиана сейчас с разницей меньше недели. Оно действительно стоило того, чтобы поставить барьер. Оно произошло гораздо раньше. Вторая зацепка. Вариант с разговором был отличной идеей. Добавлю ко всему прочему немного сочувствия. Раньше? Значит, ты изначально пришла сюда с нуждой в защитном барьере? Неудивительно. Столько лет прожить снаружи, неся за собой историю предков, мне тяжело представить, что они сделали там, эти дикари. Выдал я и понадеялся, что не переиграл с драмой. Ты даже не представляешь, что эти дикари ближе, чем ты думаешь. Третья зацепка. Либо тот, с кем произошел инцидент, проследовал за ней в Белый город, либо инициатор кто-то из местных. «Почему тебя это так интересует?» Заподозрив неладное, спросила Эллен. «Поставить барьер — значит запереть себя. Я слышал, что в подобном заточении живые филианы сходили с ума. Легкая провокация. Доводим котел до кипения». «Сойти с ума или еще раз увидеть, как меня разрывают, как роются в голове и смотрят прямо внутрь? Для меня выбор очевиден». «Бинго!» Ситуация произошла после пересечения ворот города, и суть во вторжении в разум Эфелиана против его воли. Я подозревал, что на экзамене все-таки прибегали к пыткам, и эти синяки на руках она, возможно, получила как раз там, но мог и ошибаться. Потомок огня мог оказаться полезен не только Дону, но и мне. Однако, если позволить ей сидеть с этой защитой, то живая душа начнет сходить с ума. Это будет бесполезная и бессмысленная утрата боевого преимущества города. Барьер надо снять. Кажется, после того, как я насытил свое рабочее любопытство, в эту игру вступило уже мое личное. Ну да ладно. Последний ход и моя лучшая актерская игра. Ты представить не можешь, как опасно запирать живую душу. Мы, ночные жители, с самого рождения ощущаем смерть. В кампусе ночнорожденные общаются с живыми не как с едой, а как с равными. Если живой Эфелиан имеет дружественный настрой к нам, мы можем чувствовать его тепло. И это самое прекрасное чувство, какое может быть. Под закрытым барьером все, что я могу ощутить, — смерть, как от жнецов. Но это не то, что я ощущал там, в кафе. Я сделал шаг. Мы оказались вплотную друг к другу. Живой не может долго сидеть взаперти. Я был бы рад, если бы смог еще раз ощутить то тепло, но для этого придется снять барьер. Поверь, это для твоего же блага. Эфелиану под барьером чужды инстинкты и природный страх присутствия ночнорожденных. Не будь такой искусной защиты, Эллен бы уже давно пустилась от меня в бега. Предвкушение стало щекотать нервы. Если Эфелиан огня поступит так, как я сказал, это станет началом большой игры. И могу поспорить на партию ведьминской контрабанды, что это будет чертовски интересно. Через минуту я услышал громкий выдох, пару мгновений тишины, а затем дикарка подняла голову, и яркие глаза Эфелиана огня снова засияли. Живые, безумные, пламенные глаза. С возвращением! День быстротечно подходил к концу, но у меня оставалось много невыполненных дел. И к ним добавилось еще возможное преступление, совершенное в пределах Белого города. Наступила глубокая осенняя ночь. Эфелианы возвращались с поздних смен. Кто-то шел уставший после тренировок, слышался смех с корта. Фонтан на главной площади уже отключили. Шагая сквозь эту красоту, я позволил себе немного свободы от информаторских обязанностей и в мыслях вновь принялся твердить о плане, который стал забывать, теряясь в ярких мгновениях жизни Белого города. Асцентрит. Я должен искать его. Должен найти камень ярости раньше отца. Но все мои раздумья были предательски поглощены Эфелианом пламени. Эта игра становится все интереснее и интереснее. Женец и хранилище мертвых уже в курсе о потомке огня в городе. Кажется, пришла пора встретиться с Сейджо.